Глава 42. Бессонов. Твою мать, Ками. Перечитываю сообщение раз 10, хотя наизусть запомнил с первого раза. Каждая буква ядом отложилась в голове, проникла в каждый жизненно важный орган. Можешь ты кровь довести до кипения, Ками. Какая нахрен беременность? Еще и от другого, бля, что за проверка? Это ведь какая-то гребаная проверка. Сижу, пялюсь на сообщение, не может она быть беременной. Я ведь урою ёбка, который ее тронул. Не было у нее никого, нервы мои на свои маленькие кулачки наматывает. Наказывает за отсутствие внимания. Почти верю, что это шутка, но сердце с трудом гонит кровь по напряженным венам. С какой целью интересуешься? Набиваю в телефоне и отправляю. Мне нужен быстрый ответ. Достаточно одного слова, шутка. Мне пора собираться. Подрядчики через час будут на стройке. Осталось кое-что обговорить, прежде чем подписывать договоры, но я остаюсь на месте. Тупо пялюсь на экран в ожидании ответа. Внутри все раздирает. Захлебываюсь накатившими разом эмоциями, которые окрашивают мое утро кровавыми тонами. Камила не отвечает. Даже не прочитала сообщение. Могу позвонить, но в таком состоянии сам себе не доверяю. Достав пачку сигарет, выбиваю одну. Прикуриваю, глубоко затягиваюсь. Еще раз. Дает мнимое ощущение успокоения. Открываю экран телефона. Пусто. Перечитываю вопрос, думаю над ответом. В себе хочу разобраться. Представляю заданную Камилой ситуацию. Урою утырка, который ее тронул. Тут без сомнений. Ребенка признаю, воспитаю как своего. Не обижу никогда. Помню, как отчим относился ко мне. Тогда я боялся скандалов, боялся, что он маму начнет обижать. Поэтому молча сносил побои, оскорбления. Лучше отказаться от женщины, но не травмировать психику ребенка. Он в чем виноват? Боюсь, что Ками я не отпущу. Не смогу просто. Легче не дышать. Вариться буду в ревности, но от нее не откажусь. Хотя боюсь, что эта самая ревность нас как пару уничтожит. Я ведь помешан на этой девочке. Не проглочу, что у нее другой был, даже если его прах развею по ветру. После второй подряд выкуренной сигареты иду в душ. Даю голове замерзнуть под холодной водой, но в груди так печет, словно лаву проглотил. Нельзя в таком состоянии идти на переговоры. Принимаю решение перенести встречу и спуститься в спортзал. Обычно работа с грушей помогает выплеснуть разрывающую внутри ярость. Беру в руки телефон, наверху иконка мессенджера. Почти уверен, что сообщение от Камилы. Но прежде чем прочитать, втягиваю носом воздух, наполняя легкие, как перед прыжком. Сон приснился, что за тебя замуж собираюсь, а у меня ребенок от другого мужчины. Вдруг сон пророческий. Пророческий сон, мать его. Отшвыриваю телефон. Руки, как у алкаша, трясутся. Хапнул эмоций. Утро было добрым. Была бы Камила рядом. И что бы я сделал? Наорал и под холодный душ затащил? А потом затрахал так, чтобы всякий бред в голову не лез даже во сне. Встречу не отменяю, хотя в спортзал следовало бы сходить. Адреналин до сих пор в крови гуляет. Передоз у меня случился. Просто так не разогнать. Тут или драться в кровавые сопли, или жестко трахаться. Ни того, ни другого прямо сейчас не организовать. Второго тупо потому, что не хочется с другими. А с Камилой так не получится. Даже если бы я был в Москве. В машине печатаю ответ. Она ведь ждет, наверняка ждет. Смутьянка и провокаторша. Если задаешь такие вопросы, значит, во мне не уверена. Приеду, будем исправлять. Отправляю. Тут же пишу еще одно. Я от тебя не откажусь. Но рожать будешь только от меня, принцесса. Других мужчин у тебя не будет. На второе сообщение тут же приходит ответ. А у тебя будут другие женщины? Копирую первое сообщение и отправляю. Реально ведь не додаю, раз она сомневается. Придется прогнуться, поменять привычки, выработанные годами. Ее счастье первостепенно. Недостаточно сделать Камилу своей. Я хочу, чтобы она раскрывалась рядом со мной, улыбалась, радовалась, смеялась, была счастлива. Телефон пиликает, когда я выезжаю на стоянку. Люди меня уже ждут. Открываю сообщение, потому что оно от Камилы. Любое другое проигнорировал бы. Если бы ты мне изменил, не приняла бы и не простила. Я должен давать ей уверенность. Раз такие мысли приходят в голову моей девушки, я сильно косячу. Обещаю себе исправиться. А пока иду к подрядчикам, пишу и отправляю ответ. Мне не нужны другие камни. Исключай подобные ситуации. Их не будет.